Глава 26. Машина с хрустом затормозила в нескольких ярдах впереди. Дверь открылась, и ко мне подбежал Роб. Я с трудом поднялась на ноги. «Уйди! Оставь меня в покое!» — резко обратилась я к нему. «Что ты творишь?» — хмурясь, закричал он. Его лицо раскраснелось. «Какого чёрта?» Он попытался меня обнять, но я сопротивлялась, отбиваясь от него. «Просто не надо, пожалуйста! Отпусти меня!» Он схватил меня за руки и, не выпуская их, пристально посмотрел мне в лицо. «Лулу, что такое? Что происходит? Куда ты идешь?» «Я ухожу. Ясно? Вот и все». Я снова заплакала и, вырвав руку, начала яростно утирать слезы. «Больше тебе знать не надо. Не сейчас». «Лулу, пожалуйста, поговори со мной. Неужели все настолько плохо, что ты даже не можешь рассказать мне об этом?» «Ты даже не представляешь». Небольшой грузовик приближался к нам со стороны деревни. Он замедлил ход, проезжая мимо, и водитель повернул голову, чтобы на нас посмотреть. Окинув его взглядом, Роб снова посмотрел на меня. «Пожалуйста, сядь в машину», — сказал он. «Всего на минутку. Я высажу тебя где захочешь. Только сядь». «Слишком поздно», — сказала я. «Ничего не поздно». «Поздно. Никогда не бывает слишком поздно». У него был такой мягкий и спокойный голос. Желание сопротивляться покинуло меня. Держа меня за локоть, Роб подвел меня к Фиату, открыл пассажирскую дверь и мягко усадил меня на сиденье. Закрыв обе двери и сев рядом со мной, он сказал: «Я отвезу нас куда-нибудь в укромное местечко». Он поехал в сторону деревни, а я уставилась в окно немигающим взглядом. Роб припарковался на площади, где в это время дня было спокойно. Заглушив двигатель, он повернулся ко мне. «Итак?» В машине было тихо, как в бездонном колодце. У меня в груди застрял большой неповоротливый камень. Его невозможно было ни сдвинуть, ни даже пошевелить. Но, взглянув в глаза Робу, я почувствовала, как этот камень проносится по моему телу прямо в горло, оттуда в рот, а потом вылетает из меня в виде слов. «Я не Лулу. И раньше не была ею. И теперь не она. Я никогда не была Лулу». Он внимательно смотрел на меня. «Я так и думал», — сказал он. «Я не повар. И не была здесь в прошлом году». «Об этом я тоже догадался». Он ждал продолжения. Я сказала: «Больше ничего не хочу тебе рассказывать. Не могу. Это хуже. Намного хуже, чем ты думаешь». «Не может быть все настолько плохо», — с полуулыбкой ответил он. Тогда я разозлилась. На него. На себя саму. «Может». «Так что это значит? Ты ее подруга? Она попросила тебя приехать сюда вместо нее?» Окна были закрыты, и в машине стало жарко. Он завел двигатель, чтобы включился кондиционер. На другом краю площади две женщины разговаривали в тени деревьев. Какой-то старик тыкал в землю концом своей трости. Я помотала головой. «Я не ее подруга». Роб слегка нахмурился. «Но она знает, что ты здесь?» «Нет». «Я не понимаю, где же тогда Лулу?» Я привалилась плечом к двери, а головой к окну. Одна из женщин засмеялась. Старик нагнулся, чтобы поднять монетку. Я хотела рассказать ему правду. Хотела все выложить, испытать облегчение, что теперь это не только моя тайна. Может, он меня даже поймет, но я не могла перестать думать о шпионке из книги Роба, о том, как она носила с собой свои секреты и воспоминания о насилии, как ее можно было жалеть, но не полагалось испытывать к ней симпатию. И я поняла, что не смогу рассказать ему правду. Ни сейчас, ни потом. Я откашлялась. «Я попала в передрягу», — сказала я. «Связалась кое с кем, с одним парнем и...» «Парень на яхте». «Что?» «В Сен-Сесиль-Сюр-Мер. Я видел тебя на пляже. Сначала ты была одна. Я заметил тебя, потому что мне показалось, что у тебя немного потерянный вид. Ну, то есть, по ощущениям, ты буквально не знала, куда идти. Но потом ты ринулась в воду и поплыла к яхте. Там кто-то был. Может, даже не один человек». «Я так и знал». Он улыбнулся, несколько раз кивнул, довольный, что оказался прав. «Женщина на пляже. Я сказал тебе, что хорошо запоминаю лица. Всё-таки это была ты». «Я не понимаю». «Я был в кафе, работал потихоньку. Ну, знаешь, в том, рядом с пляжем». Стоя у кромки воды, я бросила взгляд на кафе у Рауля. И вроде видела там мужчину с ноутбуком. Неужели это был Роб? Как давно это было? Еще до катания на яхте. До убийства Лулу. Если бы я пошла назад по песку, села за столик и заказала себе кофе, может, наши взгляды пересеклись бы, и мы бы разговорились, а Шон со своей яхтой уплыл бы обратно в море без меня. «Да», — наконец сказала я. Он засмеялся и поднял руку, словно собираясь прижать меня к себе, но я оттолкнула его. «Я мошенница», — сказала я. «Не понял. Я зарабатываю на жизнь, обманывая людей». Судя по выражению его лица, он подумал, что я драматизирую. Стараясь сохранять максимальное спокойствие, я рассказала ему, что он во многом ошибался на мой счет. Я выросла в приюте, как многие из ребят, которых он знал в детстве, и вечно во что-нибудь вляпывалась. Я рассказала о том, как меня выгнали из школы, как я приехала в Индию и как у меня закончились деньги. Я сказала, что активно пользуюсь своей смекалкой, надеясь, что он поймет намек. Но он просто смотрел на меня, растянув губы в улыбке, и поэтому уточнила для верности. «Развожу людей на деньги, понимаешь?» Он не кивнул, не покачал головой, никаким образом не показал мне, что понимает, о чем я. Тогда я продолжила. Я рассказала ему о встрече с Шоном и о том, как он придумывал все более сложные схемы. О том, как мы поехали из Индии на запад, в Марокко, потом перебрались в Испанию, а потом и во Францию. Так я и оказалась здесь. Роб сглотнул комок в горле и постучал по рулю обеими руками. «Ладно, я пытаюсь понять. Значит, на каком-то этапе ты обманом уговорила Лулу дать тебе эту работу?» Его слова долго висели в воздухе без ответа. «Что-то в этом роде, — наконец сказала я. — А где тот парень?» «Не знаю, я ушла от него. Не то чтобы мы когда-то были вместе. У нас были сугубо деловые отношения». Он кивнул и слегка покачал головой. «Ясно. Я сделала глубокий вдох. Прости». «Я так до конца и не понял. Пожалуйста, не задавай больше вопросов». «Ладно», — со смешком ответил он. Его плечи поднялись и опустились. Я поняла, что он пытается сохранить самообладание. «А как же я?» Он изогнул уголки губ и бессильно развел руки, словно заранее знал, что скажет глупость. «Это ничего не значило?» Я хотела улыбнуться, но мои губы мне не подчинялись, а в горле застрял комок. Не сводя с меня глаз, Роб осторожно взял меня за руку. Я вспомнила, как он рассказывал о приемных детях в его доме, о тех, с кем сложилось, и тех, у кого не вышло. В его голосе тогда не было осуждения. Он испытывал лишь жалость к ребятам, которым уже нельзя было помочь. «Но есть еще Лулу!» Я вырвала руку. «Так теперь-то ты можешь меня отпустить? Пожалуйста. Можешь вернуться и сказать Ребекке, что я обманщица и самозванка. Говори, что хочешь, только дай мне время уйти». «А если я не хочу, чтобы ты уходила?» «Я больше не могу здесь оставаться. Скоро все раскроется». «Возвращайся в дом». «Зачем?» «Я сделаю вид, что ничего не знаю. Просто будем жить дальше». Тогда я повернулась к нему, чтобы объяснить, что это-то как раз невозможно. «Дзинь!» Кто-то звонко стукнул по стеклу массивным перстнем. Я отшатнулась, едва не рухнув на Роба. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Повернувшись, я увидела всматривающегося в окно мужчину. Знакомое лицо с козлиной бородкой и улыбкой до ушей. Я опустила окно, не в силах унять сердцебиение. «Паскаль!» — воскликнула я. «Чёрт тебя дери!» Паскаль отступил на шаг. «Прости», — сказал он по-французски. «Я не хотел тебя напугать. Я просто увидел вас и решил подойти. У меня новости о твоем друге». У меня внутри все оборвалось. «Правда?» «Да, я говорил с Антуаном. Мужчина в пуго искал свою сестру Агнес. Она ушла из дома после ссоры. И он нашел ее. Антуан видел их вместе. Так что это не твой друг. Вот и разгадка, да? Прости за недоразумение». Я лихорадочно соображала. «Да нет, все в порядке. Все отлично, спасибо». «Ну ладно, увидимся». Паскаль повернулся и пошел на другой край площади, где его ждала машина. Когда он забрался на пассажирское сиденье, она тут же тронулась с места. «Ты поняла, что он сказал?» — спросил Роб. «Твоих познаний во французском хватило?» Я неопределенно качнула головой. «Так что?» — он взглянул на меня. «Это хорошие новости или плохие?» Я накрыла рот ладонью. «Хорошие, наверное. Да, хорошие». Меня начало понемногу отпускать. «Если Шон не искал меня в пуго, может, и в костеле был не он. Мне в глаза било солнце. Он вроде был худее и вообще другого роста». Я закрыла глаза, пытаясь воссоздать в памяти тот момент. Кроме мимолетного взгляда через тонированное стекло, проезжающей мимо машины, не было никаких конкретных доказательств того, что Шон меня преследовал. Я протяжно выдохнула. Это все было у меня в голове. Страх, что он найдет меня, был домыслом, плодом воспаленной фантазии, вызванным чувством вины. Я была связана с этим мужчиной больше 3 лет. Он проник внутрь меня и теперь не отпускал. Может, он вообще плюнул на все, уехал из Франции, отправился в Лондон, или вообще меня не искал, а просто списал убытки и позволил мне скрыться вместе с деньгами. И если я права, бежать бессмысленно. Сбежав, я могу попасть прямо к нему в руки. «Слушай», — сказал Роб, — «на следующей неделе мой брат уедет. Я обещал присмотреть за его домом. Он живет в самой глуши. Поехали со мной. Там совсем разберемся, что бы это ни было». Я посмотрела ему в глаза. Когда я кивнула, на его лице отразилось облегчение. Он притянул меня к себе и поцеловал. Сначала нежно, потом намного более настойчиво. Наконец, спустя какое-то время, он завел двигатель, выехал с опустевшей площади и развернул машину в сторону дома. Почти всю дорогу мы сидели в тишине. Когда мы проезжали по мосту, он беззаботно сказал: «Кстати, я тоже тот еще обманщик. Если тебе от этого легче». «Не понимаю». Он бросил на меня взгляд и отвернулся. «Я не писатель. Я написал одну хорошую книгу. Случайно повезло или я удачно всех провел. Дал людям то, что им было нужно в тот момент. Нет у меня никакого таланта. И для жизни такой я не создан. Фил глаз меня не спускает, все подкалывает. Это кошмар какой-то. Я не написал ни слова с тех пор, как приехал сюда. Я несколько недель ничего не писал, даже месяцев. У меня нет ничего». Слова лились из него потоком. Так бывает, когда человек говорит правду. Писательский блок объясняет и пасьянс, и пустой блокнот. Теперь понятно, что выражал язык его тела во время нашего разговора сегодня днем. Он действительно мне лгал, только не так, как я думала. «Значит, у нас обоих есть секреты», — сказала я. «Мы оба проникли сюда обманным путем. Стоило мне это сказать, как на меня снова обрушилась вся тяжесть еще несказанного, а с ней пришла оглушающая печаль. Потому что я должна пойти в полицию. Тогда Роб узнает правду, и все будет кончено». Я устремила взгляд в открытое окно. 6 дней вместе. Это все, что у нас есть. Я закончу то, что начала. Потом оставлю все в прошлом и сделаю то, что должна. А пока надо взять себя в руки. «Раз уж так вышло», — сказала я себе, то Роб просто очередной объект. Когда мы вошли в ворота, я увидела перед домом Марту. Она копалась на заднем сиденье Ауди. Вынырнув оттуда, сказала: «О, Лулу, ты не видела мой золотой крест?» Она нервно барабанила пальцами по груди. «Я надеялась, что обронила его в машине. Мама меня убьет. Она мне говорила, что не надо было брать его с собой». «Ужас какой! Надо хорошенько поискать», — сказала я. Она закрыла заднюю дверцу машины, открыла переднюю и начала искать там. «Кстати», — сказала она, — «тут к тебе какие-то люди пришли». «Люди?» «Хм, семейная пара. Ты была здесь с ними в прошлом году. Как там их зовут? Вроде бы Олли и Катрина?» «У них мало времени, говорят, просто мимо проезжали». Мне вдруг стало оглушительно жарко. Время замедлилось, я ощущала, как проходит каждая миллисекунда. «Олли и Катя», — сказала я. Моя голова полнилась разными звуками. Жужжанием насекомых, стрекотом цикад. Высоко в небе носились стрижи, оглашая округу пронзительными восторженными криками. «Что?» — переспросила Марта из недр машины. Роб стоял рядом со мной, накрыв ладонью мою руку. Он что-то говорил. Я сказала: «Ее зовут Катя. Это Олли и Катя». «А, точно. Ну ладно», — высунув голову, сказала Марта и неопределенно махнула рукой. «В общем, они там, с мамой, по-моему». «Они в доме? Сейчас?» «Да», — засмеялась она, словно я нарочно тупила. «Да, Олли и Катрина или Катя, без разницы. Они приехали повидаться с тобой. Они здесь, сейчас». Роб снова что-то говорил. Мой мозг отказывался работать. Я пыталась заставить себя думать рационально. «Что?» «Я сказал, мы не купили молоко, а нам оно может понадобиться. Возьми мою машину, поезжай обратно в деревню и купи. Я все объясню». Он сунул ключи мне в руку. «Я тебя прикрою», — пробормотал он и добавил уже громче. Если к твоему возвращению они уже уедут, что ж, очень жаль. Но они ведь здесь проездом. Уверена, они поймут. Ключ грел мою ладонь. Я посмотрела на ворота и на стоящую за ними машину. Я представила, как выхожу и сажусь в машину. Уверенно разворачиваюсь и еду до самой деревни. А потом представила, как сижу, вжавшись в водительское кресло, не в состоянии повернуть ключ в замке зажигания. «У нас полно молока!» Марта с силой захлопнула дверь Ауди. «Цепочки нет в машине», — вздохнула она. «И это жесть». Роб почесал макушку. Его рука с отставленным локтем зависла в воздухе. Из его горла вырвался какой-то хриплый звук. Не то стон, не то смех. «Не заходи в дом», — сказала я. Он запротестовал, но я проигнорировала его, стянув волосы в хвост и завязав его узлом, чтобы не расплелся. Надела солнечные очки, покусала губы и пощипала щеки, чтобы они немного покраснели. Сделав 5 широких шагов, я вошла в дом, оставалось пройти еще 4 шага по коридору. За это время я изменила свою походку, подражая Лулу, перенесла вес тела на центр стоп и немного выворачивала левую пятку при ходьбе. Это не то же самое, что встреча с Бриджит. Оливер и Катя провели в компании Лулу 2 недели. Шансы сойти за человека, которого они так хорошо знали, были близки к нулю. Но я вздернула подбородок и расправила плечи. Люди видят то, что хотят видеть. Им не нравится двусмысленность. Если что-то кажется нелогичным, они сами подставляют недостающее звено. «Как хорошо, что ты здесь», — возясь с кофемашиной, сказала Ребекка, когда я появилась в дверях кухни. «У тебя посетители, твои друзья. Ты работала с ними в прошлом году. Заехали повидаться. Олли и Катя. Она пошла искупаться, а я готовлю Олли кофе. Он говорит, что не пьет чай». На террасе Фил пытался открыть зонт от солнца, навалившись на стол. Он крутил ножку, куски белой ткани трепыхались на ветру и разлетались в разные стороны, заслоняя мне вид. Через несколько стульев от Фила я увидела Лайлу и Клэр. Марта вошла в дом следом за мной и теперь искала свою цепочку под столом. «Вот так», — сказал Фил, нащупав нужный ритм. Зонт заполонил собой стол и вдруг раскрылся, когда крепеж встал на место. Мужчина, сидящий в тени ко мне лицом, уже наполовину поднялся с места. Я слышала, как Лайла что-то спросила, задала какой-то вопрос. Ребекка что-то крикнула в ответ. Фил сел, испустив вздох облегчения. Посетитель двинулся мне навстречу. Выйдя из тени на солнце, он устремил на меня спокойный, изучающий взгляд. На мгновение все прекратилось. Ветер стих, кофемашина перестала капать, в моих венах застыла кровь. В пульсирующей тишине я не могла ни шевелиться, ни говорить. Он тоже не двигался. И несколько секунд я пялилась на него немигающим взглядом. Он немного щурился. Зонтик скрипнул, вставая в пазы. Марта поднялась на ноги. В кухне что-то со звоном упало на пол. Ребекка выругалась. «Олли!» — воскликнула я, делая шаг вперед. «Очень помогает, когда ты сама веришь в свою историю. Как мило, что вы заехали повидаться!» Он отступил на шаг, и я увидела, как под кожей ходит его кадык. Он смотрел на меня насмешливо, с прищуром. «Я сперва тебя не узнал», — озадаченно сказал он. «Ты изменилась». Его наряд, видавшие виды кожаные мокасины, розовато-красные шорты, узорчатая рубашка с короткими рукавами, соответствовал образу бизнесмена на отдыхе. На шее болтались очки Ray-Ban на неопреновом шнурке. «Я отлично загорела», — ответила я. «И, может, я покрутила кончик своего хвостика. Поменяла прическу». «Наверное, в этом все дело». Он продолжал смотреть мне прямо в глаза, слегка качая головой и хмурясь. «Так что, вы остановились где-то недалеко?» — спросила я. «Удалось найти столь же милое местечко, если это вообще возможно?» Олли провел ладонью по щетине на подбородке. «Нет, в этом году мы ближе к Авиньону, и дом намного меньше. Никаких комнат для гостей, иначе мы бы зацапали тебя себе». Тут он впервые улыбнулся. Я стояла к нему лицом, положив руки на бедра, чтобы почувствовать себя увереннее. Ноги у меня тряслись. «Но вы решили заехать и проведать меня?» «Мы ехали в Экс-Сан-Прованс, чтобы встретить маму Кати, но выяснилось, что ее поезд задерживается. Нужно было как-то убить время, и мы были так близко, что решили повидаться с тобой». Он повернулся к Филу. «Мы оставили машину на дороге и просто прогуливались. Подумали, что заявиться сюда и постучать в дверь будет невежливо. Но Фил нас увидел и...» «Я сказал им не глупить и затащил их сюда. Друг Лулу...» «Хорошо, что нам удалось ее заполучить. Отпуск ощущается совсем по-другому», — сказала Лайла, «когда кто-то занимается повседневными делами. Получается настоящий отдых». «Полностью согласен», — гость улыбнулся и выдвинул стул, жестом предлагая мне сесть. Я послушалась, и он встал рядом, глядя на меня сверху вниз, положив руку на спинку стула. Мне пришлось вывернуть шею, чтобы посмотреть на него. «Она — настоящее сокровище». «Напитки!» — Ребекка вышла из дома с подносом в руках, где стояли кружки, сахарница, чайник с чаем и кофейник. Следом за ней вышел Роб с пакетом молока. «Молоко у нас, оказывается, было», — сказал он. «Привет». Подняв руку в приветствии, он выразительно посмотрел на меня. Я ответила улыбкой, показывая, что все в порядке, и он поставил молоко в центр стола. Он беспокойно шевелил руками, сцеплял пальцы и сжимал ладони до хруста в костяшках. Потом снова посмотрел на меня, и когда мое лицо осталось непроницаемым, обратился к гостю. «Приятно познакомиться». Подождав пару секунд, Роб стушевался и вернулся в дом. Там было безопаснее. Я испытала облегчение, когда он ушел. Мне он не нужен. Он только все испортит. Гость тихо обошел стол, сел напротив меня и подался вперед, опираясь на локти. «Такой милый дом», — сказал он. «Я и забыл». «Вы тоже так думаете?» — выдохнула Ребекка. «Здесь так спокойно. Мне кажется, секрет отпуска в том, чтобы провести его вдали от людей и машин, насладиться покоем и тишиной». «Это верно», — с улыбкой обратился он к ней. «Нам всем нужна перенастройка, правда? Необходимо дать своему разуму немного свободы». «Слышала, у вас еще более бурная жизнь, чем у меня. Но, конечно, согласна на все 100». Клэр подалась вперед. «А в том году из канализации воняло?» — спросила она у него. «У нас с этим ужасные проблемы». «Ради всего святого!» — рявкнул Фил. «Можем хоть на минутку перестать обсуждать канализацию». Клэр смерила его возмущенным взглядом. «Вас-то все устраивает». «Не помню, чтобы у нас были проблемы с канализацией». Улыбнувшись ей, гость вновь обратился ко мне. «Новые солнечные очки тебе идут». Намек, чтобы я их сняла. «Спасибо», — сказала я, не делая этого. Я была рада, что загорела и нацепила на нос очки. Мы с непрошенным гостем были в центре внимания. Все это напоминало театральное представление, и я чувствовала, что обязана выложиться на все 100. «Сегодня утром мы ездили на рынок», — сказала я, «тот, который так понравился вам с Катей. Я даже отвела их в винтажный магазин, который мы нашли. Но он, к несчастью, оказался закрыт». Марта наблюдала за нами, привалившись к одному из больших вазонов. «Мы были дико разочарованы», — сказала она. «Боюсь, я небольшая поклонница Костеля», — сказала Ребекка. «Там ужасно жарко, просто кошмар». Наморщив нос, Олли ответил им обеим. «Август». «Так значит, вы здесь были в июле?» — спросила Марта. «Раз магазин был открыт». Он провел указательными пальцами обеих рук по столу и поднял глаза. «Может, в конце июля, начале августа. Впрочем, это все не важно». Он добродушно улыбнулся и обратился ко всем собравшимся в целом. «Так как вам готовка, Лулу? Это нечто, правда?» Послышался какой-то шорох и щебет, словно в живой изгороди засела стая воробьев. «Вкуснятина! Она нас так избаловала! Нам очень повезло!» Они так трогательно старались изобразить восторг. Фил что-то сказал о моем утином конфи, а Марта заявила, что ее впечатляет мой творческий подход, мои башни из хлеба. «А у меня такое чувство, что я растеряла все навыки», — заявила Ребекка. «Разучилась даже варить кофе. Надеюсь, сейчас у меня получилось. Он не такой крепкий, как у Лулу». «Ну так и я человек довольно бесхарактерный». Олли заглянул в свою чашку и сделал глоток. «Идеальная крепость». «Как раз, как я люблю». Ребекка широко улыбнулась. «О, ну хорошо. Я прошла проверку». Перегнувшись через стол, Лайла принялась расспрашивать его о ресторанном бизнесе и о том, стал ли Брексит для него проблемой. И он какое-то время пространно рассуждал об экспорте, импорте и о пошлинах. А она кивала так, как будто на самом деле слушала. Когда он остановился, чтобы перевести дух, она сказала ему то, что давно хотела. Что в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, которую ему стоит прочитать. Она действительно откроет ему глаза на происходящее. Больше не в силах этого выносить, я встала. «Так значит, Катя пошла поплавать», — сказала я. «Не могу ее за это винить в такую-то жару. Схожу, наверное, поздороваюсь с ней». «О, отнеси ей чашку чаю», — воскликнула Ребекка, «пока не остыл. Я, может, тоже подойду, как только найду купальник». Он нагнал меня, едва я вышла на газон. Склонился к моему уху, и я запрокинула голову, словно весело смеялась, хотя он ничего не сказал. Из глубины его горла донесся вибрирующий звук, почти неслышный утробный рык. Я попыталась отстраниться. «Ты пришел за мной». «Конечно. Ты правда думала, что я дам тебе уйти?» Его тон был вкрадчивым, но он крепко держал меня под руку. «Конечно, меня волновали деньги. А еще это дело принципа. Как ты меня нашел?» «Спрятаться на самом виду. Это достойно уважения. Отличная работа. В жизни всегда есть место чуду. Ты повар». Он рассмеялся, раскатисто, мерзко. «Отвали, Шон». Я подняла локоть, чтобы ткнуть его под ребра, заставить отодвинуться. Но он лишь сильнее впился пальцами мне в руку, используя большой палец как рычаг, чтобы вывернуть мне предплечье. «Успокойся», — сказал он, почти вплотную приблизив ко мне свое лицо. Так что я разглядела отблески солнечного света в его рыжей щетине и почувствовала запах кофе и чеснока у него изо рта. «Или я расскажу твоим новым друзьям, кто ты такая на самом деле». Он остановился и отпустил мой локоть, склонившись к земле и ковыряя ее пальцем ноги. Что-то в траве привлекло его внимание. Я сперва не понял, не догадался. Пришлось применить свои детективные способности. Наконец он поддел ногой какой-то предмет. Водитель автобуса вспомнил, что высадил тебя в Пуго. Я проспрашивал людей, обеспокоенный брат ищет свою непутевую сестрицу, и наткнулся на обиженного парня в кафе. Он сказал, что ты его развела. Шон бросил на землю чашку с чаем и наклонился, чтобы поднять свою находку. Я успела увидеть золотой блеск цепочки Марты, прежде чем он сжал ее в кулаке и сунул себе в карман. «Детская ошибка, Али. Я думал, ты лучше усвоила мой урок. Ты позволила себя заметить». Перестав смеяться, он нахмурил брови и поморщился, словно воспринял это как личную обиду. «Он видел, как ты садилась в машину к этому мужику, Паскалю, который, как я выяснил, живет в Сен-Этьен. Тут я сообразил, что ты работаешь вместо Лулу. А дальше все просто. Даже удивительно, что я так долго провозился». Он не спеша пошел дальше. Калитка была не заперта, и он пнул ее ногой, словно мяч. Она с лязганьем открылась. «Заходи, познакомься с Катей», — сказал он, и на его лице отразилось предвкушение, какое-то мстительное веселье. «Кто моя замена?» У меня было лишь несколько секунд на раздумье, но я заранее знала, что мне жаль эту незнакомую женщину и что глубоко в душе я трепещу от страха за нее. Похоже, мне в какой-то мере удалось освободиться. Он охотился на беззащитных, неуверенных в себе, а я уже знала, что не принадлежу ни к тем, ни другим. Эта девушка, женщина, была на глубоком конце бассейна. Она лежала спиной на воде в облаке волос, лениво двигая бледными руками и ногами. Ее бикини выглядело знакомо. У меня были точно такие же, сконструированные из треугольников и веревочек. Все черные бикини примерно одинаковы. В этом-то и смысл — оставаться безликой. Ее глаза были закрыты, и она не сразу услышала Шона. На одно ужасное мгновение я подумала, что она мертва, что он убил еще кого-то и принес жертву мне, как кошка-мышку. Но он согнулся, опустил руку в воду и резко вытащил, плеснув в нее водой. Подняв тучи брызг, она встала, оказавшись спиной ко мне. «Эй!» — со смехом возмутилась она, обрызгав его в ответ. Потом, проследив за его взглядом, она шлепнула руками по воде, отчего пошла рябь, и повернулась. Залитая солнцем вода в бассейне была ярко-синей, с редкими вкраплениями белого. В ней, немного исказившись, отражались каменные стены голубятни. Свет искрился и отскакивал от поверхности воды, рассыпаясь на тысячу блесток. Если слишком долго смотреть в воду и не моргать, возникнет ощущение, что смотришься в перевернутое зеркало. Перестаешь понимать, где начинается и кончается небо, что реально, а что нет. Несколько мгновений, обуреваемая сомнениями, я не могла пошевелиться, словно меня парализовало, и я лишилась всех эмоций. Словно внутри у меня что-то рассыпалось на части. А потом, когда онемение ослабло, и кровь снова начала циркулировать, меня накрыло оглушительной волной облегчения, какой-то бездумной, безрассудной радости. Женщина в бассейне была спокойна. По ее лицу было сложно что-то прочитать. Она грызла кончик пальца, наблюдая за моей реакцией. Шон сел на борт, болтая ногами в воде и тоже наблюдая за мной. «Как дела?» — спросила она. Эта бездумная радость лишь мгновение оставалась чистой и незамутненной. Она сменила цвет на красный, затем на черный. Я просто стояла там, не в силах ничего сказать или сделать. Я чувствовала, как потяжелело лицо, и я не могла заставить свои губы шевелиться. Горло сдавило. Мне стоило неимоверных усилий распрямиться. «Я и забыла, какой прекрасный здесь бассейн», — сказала она. «Иногда в бассейнах без подогрева вода слишком холодная. Но здесь температура просто идеальная». «И не так много хлорки», — сказал Шон. «Да, люди часто слишком сильно хлорируют воду. Большая ошибка. Хотя все эти естественные бассейны с подсоленной водой мне тоже как-то не очень. Вылезаешь оттуда, благоухая чипсами». Она подплыла к бортику и вылезла из воды, подтянувшись на руках. На спинке шезлонга висело полотенце, то, которое сегодня утром оставил Роб. Она вытерла им волосы и небрежно бросила на землю рядом с собой. «Ты только взгляни на нее», — сказал он. «Она лишилась дара речи, не знает, что ей теперь делать». Она смотрела на меня с чем-то вроде любопытства. Подняв руку, она положила ее на голову. Мои ноги превратились в кисель. Было такое ощущение, что меня вот-вот стошнит. Меня подмывало рухнуть на землю и свернуться калачиком или накинуться на нее, столкнуть в бассейн и удерживать под водой. Я хотела ее убить. Я сжимала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Я пыталась сосредоточиться на боли, ощутить ее как нечто острое и реальное, заставить лицевые мышцы сокращаться. Я сглотнула комок в горле. «Прости меня», — сказала я, и слова прозвучали почти нормально. Я сделала несколько шагов к ближайшему шезлонгу и медленно опустилась на него. «Знаешь ли, немного нервирует, когда тот, кого ты считал погибшим, внезапно оживает. Так что я воздела ладони к небу. Мне удалось заставить свой голос не дрожать. Мой тон был легким, даже воздушным, не похожим на рвущийся изнутри крик. «Значит, ты не умерла», — сказала я. «А ты ее не убивал». Я обращалась к ним не по отдельности, а одновременно, как будто уже инстинктивно знала, что сейчас будет. Лулу хихикнула. «Все едва не пошло наперекосяк. Я должна была просто удариться головой. Но ты увидела, что я дышу, и Шону пришлось импровизировать». «Но так получилось даже лучше», — сказал он. Лулу легла на шезлонг, надела широкополую соломенную шляпу и огромные солнечные очки в стиле 70-х, почти полностью скрывающие лицо. «Мы тебя подставили», — почти по-доброму сказал Шон. «Понимаешь?» Он хотел, чтобы я начала задавать вопросы, но я не могла. Не сейчас. «Ты не расскажешь ей?» Лулу взяла тюбик солнцезащитного крема, выдавила немного на ладони и начала мазать им ноги. «Объясни, что мы сделали?» Шон все еще ждал, и на его лице отражался голодный азарт. Я вздернула подбородок и издала протяжный вздох. «Вы это спланировали? В тот вечер, когда встретились после нашей поездки к тете Мэри?» Лулу защелкнула крышку тюбика и бросила его на землю. «К тете Мэри!» — передразнила она меня. И тогда я поняла, что недооценивала ее. Я мысленно вернулась в тот день на пляже в Сент-Сесиль. Это я приметила Лулу. Она сидела у Рауля под хлопающим на ветру навесом. И именно мне не терпелось поделиться с ним своими наблюдениями. маникюр-педикюр, модная сумка, купленная в аэропорту книга. Шон просто слушал, а я пыталась ему доказать, что чего-то стою. «Вы уже были знакомы, когда я впервые подошла к тебе в баре». Это было утверждение, не вопрос. Лулу приподнялась на локтях. «Доходит, наконец-то. Мы познакомились за 2 дня до этого в клубе. Ты тогда болела. Я заметила, как Шон покупает выпивку за чужой счет, и приперла его к стенке». Подняв ногу, она ткнула его большим пальцем в спину. «А остальное, как говорится, уже история». «Ты несколько дней провалялась в постели». Шон надул губы в притворном сочувствии. «Мне нужно было как-то развлечься». Я посмотрела на небо, на его сияющую гладкую голубизну, а потом опустила взгляд на его мерцающее отражение в бассейне. Лулу не была объектом. «Нет», — Лулу вернула ногу на место. «Объектом была ты». Я пристально посмотрела на нее. «Можешь мне объяснить, почему?» Она снова приподнялась на локтях. «Шон долго разглагольствовал о своей партнерше, о том, как многому он тебя научил и как хорошо ты читаешь людей. На что я сказала ему, что у меня высший балл по психологии и профессиональное актерское образование. Может, меня не так уж часто приглашают на пробы, но я поспорила с ним, что смогу обвести тебя вокруг пальца. И я оказалась права». Из ее широко раскрытого рта вырвался гортанный смех. «Ты так быстро махнула на меня рукой. Люди видят то, что хотят видеть. Тебе было приятно думать, что я глупее тебя. Твоя проблема в том, что ты слишком уверена в собственной неуязвимости». «Ну вот», — она помолчала, — «ты и попалась». «Ты что, это сделала буквально наспор?» «Конечно, нет». Она снова окинула меня язвительным взглядом. «Опять ты за свое. У меня было несколько причин. Мне надо было ненадолго исчезнуть. Тот, мой бывший, начинал меня понемногу доставать. Я подумала, почему бы не примерить на себя чужую жизнь. Мне нужны были перемены, какие-то новые эмоции». Она пожала одним плечом. «Может, я немного увлеклась?» Я еще какое-то время смотрела на нее, потом перевела взгляд на Шона, который, сутулившись, водил руками по воде, бездумно рисуя круги. Рядом с Лулу он выглядел каким-то потрепанным и весь словно скукожился. Любовь всех нас делает слабее. Он запал на нее, рассказал ей правду о себе в тот первый вечер, хвалился своими подвигами, как распустивший хвост павлин. Не только чрезмерная уверенность в себе делает нас уязвимыми, но и влюбленность. «Рискованная игра тебе не кажется?» — спросила я. «Это могло подтолкнуть меня к уходу?» Я узнала это выражение лица, эти стиснутые зубы. У него было такое же лицо, когда недоверчивый гид отменил экскурсию на фабрику драгоценностей. Или когда продавщица угрожала позвать охрану. Я подумала о том, как ему нравится дурачить женщин определенного типа. И как я ошибалась, считая себя особенной. Я и была женщиной того самого типа. Его игры, его фокусы. Они были просто еще одной формой жестокости. Я тихо выдохнула. «Ты знал, что я хочу уйти от тебя. Ты не мог этого вынести. Ты решил, если я и уйду, то только на твоих условиях». Шон по-прежнему не сводил глаз с воды, ритмично двигая ногами из стороны в сторону. Лулу сложила руки за головой и, закрыв глаза, слегка подалась грудью навстречу солнцу. Что-то изменилось. Они оба избегали встречаться со мной глазами. Они были уже не так довольны собой, как до этого. Не думаю, что они вдруг засмущались. Дело не в этом. Но, конечно, Я снова издала смешок. «Деньги. Это все из-за денег». Я покачала головой, демонстрируя разочарование. «Ты увидел для себя возможность придержать мою половину. Что ты собирался делать? Отдать эти деньги ей? В качестве поощрительной премии за подписание контракта?» Шон склонил голову. «Вот только система дала небольшой сбой, и я забрала деньги с собой». Тут я засмеялась абсолютно искренне. 30 000 евро, сказала Лулу, и ты прихватила мои вещи. Я вытаращилась на Шона. 30 000. Так значит, она не в курсе всего. И мой паспорт в том числе. Какого хрена? Мы же не собирались позволить ей сбежать со всем этим добром, правда, Шон? Не собирались. Он сказал, что мы легко найдем тебя. Но сначала мы впустую потратили кучу времени. Ты сказала на ресепшене, что сядешь на Евростар. Что это было? Двойной обман? А может, тройной? Я ни в чем не был уверен, сказал Шон. Он решил, что ты захочешь вернуться в Марракеш. Только ты бы туда не поехала, потому что знала, что он об этом догадается. Потом он подумал, что ты могла поехать в Монте-Карло, потому что говорила, что тебя тошнит от одной мысли об этом. Нам хватило нескольких телефонных звонков, чтобы исключить эту версию. Индия — это был следующий пункт в нашем списке. Но туда добираться дорого и... У тебя же есть сестра. Шон подумал, что ты в итоге окажешься у нее. Честно говоря, этот дом — последнее место, где мы стали бы тебя искать. Даже когда мы проследили твой путь до Сент-Этьен, до нас не сразу дошло. Я ведь писала Ребекке Отти, что не приеду. Как ты это провернула? Твое сообщение не прошло. Они тебя ждали. Я пожала плечом. Ничего сложного. Она тоненько засмеялась. Шон издал театральный вздох. «Так вот, нам нужны деньги». Лулу хочет получить обратно свою одежду. «И мой iPad, и мой чертов телефон!» «Ах, наконец-то!» Я развернулась на месте. Толчком открыв калитку, Ребекка подошла к нам. Положила полотенце и книгу на ближний ко мне шезлонг и медленно спустилась по ступенькам в бассейн. «Ох!» — вздохнула она, погрузившись в воду. «Блаженство! Мне это было необходимо». «Нам пора». Шон вытащил ноги из бассейна, быстрым движением ладони отряхнул с них воду и встал. Потом протянул руку и помог Лулу встать с шезлонга. Лулу натянула шорты и поношенный хлопковый топ, который я купила несколько лет назад на рынке в Аньюне. «Симпатичная блузка», — сказала я. «Спасибо». Она опустила глаза, чтобы разгладить складки. Затем резко подняла взгляд на меня. «Новая». «Ладно», — Шон обхватил ее плечи рукой. «Рад был познакомиться», — сказал он лежащей на воде Ребекке. Всплеснув руками, она встала на ноги. «Что, уже уходите? Оставайтесь? Или заходите еще в любое время?» «Обязательно». «Я вас провожу», — сказала я. Мы шли вверх по крытому травой склону в полной тишине, сделав короткую остановку, чтобы попрощаться с Филом, прошедшим мимо нас в сторону бассейна. Потом еще раз, чтобы перекинуться парой слов с Лайлой и Роландом на кухне. Роба нигде не было. Мне удалось провести их по коридору через весь дом и вывести за ворота на дорогу. Я спросила, где они припарковали машину, и Шон указал рукой куда-то вдаль, где дорога сворачивала в сторону моста. «Там, внизу». «Я не буду провожать вас до машины», — сказала я. «Мне работать надо». Лулу поджала губы. «Ну, разумеется». Они переглянулись, потом посмотрели на меня, и Шон сказал, «Итак, вот что будет дальше. Ты встретишься с нами позже. Принесешь с собой вещи Лулу и деньги. Встречаемся внизу в конце аллеи. Там есть калитка. Мы будем ждать тебя сразу за ней на поле. В 11 вечера». Он посмотрел на дом за моей спиной, словно любуясь. «Я жду, что ты уедешь с нами», — как бы невзначай добавил он. «Здесь тебе нечего делать». «А если я не хочу?» «Али, прояви благоразумие. Мы можем сильно испортить тебе жизнь. Во-первых, у нас твой паспорт. Будь паинькой, и сможешь получить его назад. А у меня паспорт Лулу». «И то верно. Но пользы от него не будет, если она решит заявить о его пропаже». «А я это сделаю», — добавила Лулу. «В таком случае», — беспечно сказала я, подражая его тону. «Я, наверное, доработаю последние дни. В четверг мне уже заплатят». «Ох», — Лулу подцокала языком, словно у нее для меня плохие новости, и выпятила нижнюю губу. «Ох, детка, вообще-то не заплатят». Не найдясь с ответом, я просто уставилась на нее. «Нет, заплатят», — жалко возразила я. «О, Господи, нет! Деньги переводят прямо на карту, на мой счет. Сегодня утром я уже получила первую часть». Она склонила голову на бок. «Пашешь, как лошадь, горбатишься у плиты, а деньги платят мне. Кто сказал, что преступления не окупаются?»